Потом выясняется, что речь о прожаренном чизбургере. Дядя Генри останавливает выбор на фетучини Альфредо, засасывает все в рот, как мощный пылесос. От усилий на лбу даже выступают капли пота. Потом корочкой хлеба подбирает с тарелки остатки соуса. Разговор поддерживает главным образом Ходжес. Рассказывает истории далеких дней, когда он работал в охранном агентстве «Всегда начеку». Работа вымышленная, но истории по большей части настоящие. В полиции с чем только не столкнешься. Он рассказывает о воре, который застрял, вылезая из узкого окна подвала, и лишился штанов в попытке освободиться. Выслушав ее, Холли чуть улыбнулась. О 12-летнем мальчике, который спрятался за дверью и уложил грабителя ударом бейсбольной биты. О служанке, укравшей хозяйские драгоценности, которые выпали из ее нижнего белья, когда она подавала обед. Он знает много куда более мрачных историй, но их держит при себе. За десертом Ходжес его пропускает, в основном из-за беззастенчивого обжорства дяди Генри. Дженни приглашает гостей поселиться с завтрашнего дня в Шугар Хайтс, после чего троица отправляется в отведенные им и заранее оплаченные номера. Шарлотту и Генри, похоже, радует перспектива самолично узнать, как живут богачи. Что же касается Холли, трудно сказать наверняка. Комнаты гостей на первом этаже, Дженни и Ходжеса на третьем. Когда они подходят к соседним дверям, она спрашивает, не ляжет ли он с ней. «Никакого секса», — говорит она. «Никогда в жизни не чувствовал себя более асексуальной. Просто не хочется быть одной». Ходжеса такой вариант вполне устраивает. Он сомневается, что на что-то способен. Живот и мышцы ног еще не пришли в норму после прошлой ночи. А ведь, напоминает он себе, прошлой ночью она сделала чуть ли не всю работу. Под одеялом она сразу прижимается к нему. Он едва может поверить в теплоту и упругость ее тела, в то, что она рядом. Это правда. Никакого желания в тот момент он не испытывает, но рад, что старушка откинулась сейчас, а не раньше. Едва ли это характеризует его с лучшей стороны, но что есть, то есть. Карин, его бывшая, говорила, что в каждом мужчине есть червоточина. Голова Дженни устраивается на его плече. «Я так рада, что ты приехал». «Я тоже. И это чистая правда». «Думаешь, они знают, что мы сейчас в одной постели?» Ходжес задумывается. «Тетя Шарлотта знает, но она знала бы, даже если бы мы разошлись по своим номерам». «И ты в этом уверен, потому что ты детектив со именно. Спи, Дженни». Она засыпает, но когда он просыпается глубокой ночью, потому что надо отлить, Дженни сидит у окна, смотрит на автостоянку и плачет. Ходжес кладет руку ей на плечо. Она поднимает голову. «Я разбудила тебя. Извини». «Нет, я всегда встаю в 3 часа. По нужде. Ты в порядке?» «Да». «Ага». Она улыбается, вытирает глаза кулаками, как ребенок. «Ненавижу себя за то, что отправила маму в солнечные просторы». «Но она хотела туда поехать, ты сама говорила». «Да, хотела. Но этим не изменить того, что я чувствую». Дженни смотрит на него блестящими от слез глазами. «А еще я ненавижу себя за то, что свалила все на Олли, оставаясь в Калифорнии». «Как детектив со стажем, я склонен думать, что ты все-таки пыталась спасти семью». Она озорно улыбается. «Ты славный парень, Билл. Иди в ванную». Когда он возвращается, она уже в постели. Он обнимает ее, и остаток ночи они крепко спят.